Глава 32. К этому моменту вокруг уже находились бойцы моего рода. Единственное, что я попросил, чтобы они вызвали подкрепление, но сами внутрь не лезли. Вряд ли местные работники ночной смены рванут наружу при угрозе изнутри. В больнице им намного комфортнее, да и благодаря запасам духовной энергии они могли применять свои врожденные способности более активно. А все это, в свою очередь, означало, что на своей территории они были опаснее. Правда, не все из работающих здесь полукровок были действительно опасны. Как бы я к ним лично не относился, но, как и духи, они могли быть как полезны для нашего мирного сосуществования, так и нет. Не ошибусь, если предположу, что часть местных работников действительно лечили больных, так как есть целый ряд духов, которые, как бы это странно ни звучало, но питаются болезнями. Сами по себе они не опасны, но больные для них лакомый кусочек, и они позволяют ему быстрее поправиться, просто съедая источник болезни. В общем, эдакие чистильщики организмов, которым ничего больше и не надо. Но это я отвлекся. Самое главное, что после того, как мы разрушили иллюзию, и мелкий кицунэ убежал, в коридор стали выглядывать остальные полукровки. Часть были испуганы, и, судя по их тихому шепоту, доносящемуся до меня с помощью Мэдзи, не понимали, как я мог справиться с двумя демонами, которые, похоже, у них выступали здесь за грубую силу. Ожившие трупы вообще должны были решить большинство возникающих проблем как с обычными людьми, так и с одаренными. Они ведь не чувствуют боли, и растерявшегося человека очень быстро могут вывести из строя. И вот тут появился я, тот, кто поломал им весь сценарий обычных действий против нарушителей. Правда, не все скрывались в рабочих кабинетах и палатах, надеясь, что я до них не доберусь после того, как разобрался с паучихой и их демонами-защитниками. Часть полукровок высыпалась наружу и сейчас активно трансформировались, показывая свои реальные облики. Правда, это больше служило для запугивания людей, и в этом была их главная сила. К сожалению для них, меня монструозными видами было не напугать. Я через это прошел уже давно. Да и тот, кто видел демонов хаоса, которые действительно были ужасны своей противоестественностью всему живому, уже не будет пугаться подобного. Духи и тех, кого мы раньше считали за демонов, просто не могут принять настолько отвратительный облик. «Убьем же человека!» — закричал маленький зеленый карлик, от избытка эмоций подпрыгивая на месте, что даже его крючковатый длинный нос забавно дергался из стороны в сторону. «Ты умрешь первым, но мне нравится твой энтузиазм», — подмигнул я ему. Тут уже у него нервы, видимо, не выдержали, так как карлик с воинственным криком бросился на меня и развалился на две ровные половинки после взмаха моего меча. Мне даже не стоило прикладывать для этого усилия. «Кто следующий?» — поинтересовался я у собравшихся в коридоре чудовищ. А ведь все они до этого маскировались под людей, и, можно сказать, вполне успешно. Тем временем карлик удивил тем, что вдруг стал собираться в целое из двух половинок, и стоило ему восстановиться, как он снова с яростью набросился на меня. Правда, в этот раз он уже упал на пол четырьмя кусками. За всем этим смотрел не только я, но и остальные собравшиеся здесь существа. И карлик не подвел наших ожиданий, вновь став восстанавливаться. Что-то о подобных существах я ничего не слышал, но, тем не менее, это не мешало мне и дальше шинковать его на части, просто каждый раз увеличивая количество отдельных кусков. В какой-то момент мне даже стало интересно, насколько частей его надо разрубить, чтобы он перестал восстанавливаться. Да и остальные его, казалось бы, коллеги тоже следили за этим со странной смесью интереса и ужаса. В итоге, когда карлик был разрублен примерно на 20 частей, он перестал восстанавливаться. «Кто знает, это все? Или он еще раз попытается на меня напасть?» — обратился я к полукровкам, которые смотрели на меня уже не столь яростно. Вот только никто не пытался больше бросаться словами из толпы. «Я так понимаю, что ответ — нет. Кто-то еще что-то хочет высказать мне?» Я честно надеялся, что в итоге мне удастся просто договориться с ними, ведь далеко не все из тех, кто стоял передо мной, несли вред людям, но и решать за них я не мог. Так что, когда на меня набросились эти существа, я лишь тяжело вздохнул, а потом просто защищался. Они остервенело бросались на меня, но меч Смедзи, как и всегда, был настолько острым, что лишь немногие могли пережить удар. Тростью же я также пользовался в защитных целях и время от времени выпуская волны духовной энергии, которые дезориентировали часть нападавших. Этого как раз было достаточно, чтобы получить небольшую передышку или нанести удар по особо опасному противнику. В этом не было красоты битвы. Скорее, подобное походило на фильм ужасов, ведь полукровки, показывая свой истинный облик, редко когда были прямо уж так красивы. Все же многие духи создаются из эмоций людей или их кошмаров, а это сказывается на внешности. Разумеется, подобное справедливо не для всех, но в данный момент все было именно так. Не знаю уж, кто их всех собрал в одном месте, но, похоже, они в первую очередь руководствовались тем, что подобные полукровки действительно с радостью возьмутся за эту работу. Да и где им будет предоставлено столько возможностей для контакта с людьми, без опасения, что их поймают. В конечном итоге, коридор позади меня скорее походил на место бойни, и только то, что повсюду валялись нечеловеческие части тел, давало мне шанс в дальнейшем оправдаться перед имперскими службами, которые все равно придется вызывать сюда. К этому моменту сработал мой ритуал, и я почувствовал, как постепенно начинают разрушаться вместилища духовной энергии в подвале. Делалось это неспешно, так, чтобы не вызвать никаких негативных эффектов, когда вся эта накопленная снизу энергия устремится наружу. Лучше медленно, но верно, и возвращая духовные частицы к привычному им потоку и нормализуя фон вокруг больницы. А то еще неизвестно, какие последствия были бы, когда эта энергия разом высвободится, действуя я менее осторожно. Тем временем различные чудовища, которые ранее притворялись людьми, либо кончились, либо, как недавний кицунэ, просто сбежали. По крайней мере, больше никакого духовного присутствия я рядом с собой не ощущал. Конечно, это не означало, что где-то в здании не спряталась парочка полукровок, или же некоторые существа были настолько слабы, что моим чутьем просто не определялись, но факт есть факт. С большинством проблем в этом месте я, похоже, справился. Все. «Теперь можешь вызывать наших», — разрешил я Светлане. «Будем разбираться с тем, что тут происходило». Разумеется, я мог не вмешиваться в происходящее и вообще забыть про эту больницу, но меня воспитывали иначе, да и не мог я пройти, если уж говорить откровенно. Отчасти меня, конечно, вело сюда любопытство и желание разобраться, почему от этого места были такие ощущения. Но, как теперь получается, это привело к тому, что я вскрыл целую подпольную ячейку полукровок. Вот до сегодняшнего дня я не был уверен, что они вообще в этом мире существуют из-за того, что и духов вокруг не так много, как я уже привык в своем прошлом мире. Конечно, понятно, что это отчасти и из-за того, что здесь не было опытных шаманов, которые бы делали духовный мир более стабильным и доступным для контакта с духами. Но больше всего влияние оказывала магическая энергия, которая мешала появляться новым духам. Теперь же выходит, что либо часть полукровок остались еще с тех времен, когда в этом мире не было аномалий, либо где-то влияние магической энергии намного меньше, и там спокойно могут появляться новые духи, которые потом идут на контакт с людьми, либо сами развиваются настолько, что приобретают вполне материальную оболочку. Есть, конечно, еще один вариант, что где-то все же проживают шаманы, которые и обеспечили существование этим полукровкам. Вот только не верю, что я бы их не почувствовал за столько лет нахождения в этом мире. Правда, я не знаю, куда пошло развитие шаманов в этом мире, и вполне возможно, в маскировке они стали гораздо лучше того, что знал я сам, но все же это было слишком фантастическим, чтобы в подобное поверить. С другой стороны, Такие мысли я тоже не отбрасывал. Тем более обнаружился же охотник на шаманов, который пытался устранить меня. Так почему бы и не быть где-то шаманом, который от него успешно прячутся? В общем, вместе с чувством хорошо проделанной работы добавилось много головной боли, которая все никак не желала проходить. Конечно, я понимал, что подобное происшествие скрыть в любом случае не удастся. Но так как я тут был с бойцами рода, да и Светлана делала запись угроз со стороны реальной управляющей в больнице, то у меня были все основания для обороны. Ну а то, что я ее несколько превысил, так попробуй еще подобное докажи, тем более в этом мире есть простая истина. Видишь монстра – убивай или беги. Так что пока мои люди оцепляли больницу, чтобы из нее точно никто не мог выбраться, я занимался медитацией, чтобы лучше прочувствовать потоки духовной энергии в этом месте. Светлячки все так же продолжали удерживать больных во сне, и я не думаю, что будет хорошей идеей избавляться от них. Все же в таком состоянии человек будто замирает и ни на что не реагирует, а тут образовался резкий дефицит медицинского персонала. Хорошо еще, что спустя 10 минут мне сообщили, что дежурная группа тут все же была, просто они все спали, так же, как и пациенты, поэтому можно было надеяться, что они смогут помочь в случае острой необходимости. Самым проблемным было то, что в этой больнице почти не было камер. То, что мне сначала помогало спокойно передвигаться по зданию, сейчас могло послужить прекрасным доказательством происходящего. «Княжич, я записала начало боя с персоналом больницы, как и их изменения», — подошла ко мне Светлана, демонстрируя запись с телефона. «Подумала, что это может пригодиться». «Это ты очень вовремя сделала», — обрадовался я такой предусмотрительности моей слуги. «Только отправь это видео заодно на сервер рода, чтобы потом никто не мог сказать, что это монтаж». «Уже сделано, княжич», — улыбнулась мне Светлана. «Вот и хорошо. Теперь чуть меньше головной боли у меня и больше у других», — улыбнулся я. «Осталось только дождаться приезда кавалерии». Будто только дожидаясь этих слов, мои бойцы сообщили, что к больнице прибыли правоохранительные органы и представители службы безопасности империи. Так что я встал со своего места и пошел приветствовать дорогих гостей.